Глава 14. Делаю круг над двором. У нас с троглодитом особое отношение. Котяра знает, что я смотрю на мир его глазами, но ничего не имеет против. Даже зрение поменял на цветное, чтобы хозяина порадовать. Внизу стоит полицейская машина. Сигналит. Не дождавшись реакции, водитель открыл дверь и выбрался наружу. Это был мужчина лет 40. Серые брюки, светло-голубая рубашка. Ворот расстегнут, у пояса короткий табельный меч. Значит, не патрульный, больше смахивает на следователя. Гость неспешно направился к центральному входу. Я отключился от восприятия катаморфа. Когда он вошел в дом, я ждал его у подножия лестницы, скрестив руки на груди. Катаморф шустрой тенью метнулся к моим ногам и вскочил на каменные перила. Я погладил питомца, не отрывая глаз от посетителя. «Борис Переслегин», — представился мужчина и застыл в нескольких шагах от меня. «Следователь по особо важным делам». В руке Переслегина, словно по мановению волшебной палочки, возникла ксива. «Это частная собственность, господин Переслегин», — сухо произнес я. «Вы прибыли без приглашения». «Прошу извинить». Не стушевался визитер. «Но к вам невозможно дозвониться, ваше сиятельство». «Я только что прибыл». Делаю шаг навстречу гостю и протягиваю руку. Следователь смотрит с удивлением. Аристократы не подают руки простолюдинам. «Ни один телефон не работает». «Провода перерезаны», — кивнул следователь. «Ладонь сухая, рукопожатие крепкое. Это хорошо». «Что вам угодно, господин Переслегин?» «Не люблю ходить вокруг да около. Мужик не выглядит гнилым, но это не означает, что он чист». Хотел задать парочку вопросов. Голос следователя стал скучным. «И принести вам свои искренние соболезнования». «Благодарю». «Насколько я понимаю, вы теперь глава рода». «Вопрос с подвохом». «По факту», — уклончиво ответил я. «Осталось уладить формальности». «Бумаги», — кивнул следователь, — «и заверить родовой печатью». Наши глаза встретились. «Довольно этих игр!» — в моем голосе прорезалась сталь. «Кто ты такой?» «Тот, кто тебя прирежет, щенок!» Переслегин попытался выхватить меч, но никто ему этого сделать не позволил. Незримый воздушный кулак обрушился на мнимого полицейского, отшвырнул прочь и впечатал в колонну. Визитер пошатнулся, но не упал. В том месте, где затылок гостя соприкоснулся с мрамором, образовалось небольшое красное пятно. «Ублюдок!» — прорычал мой оппонент и ускорился, рванув меч из ножен. Гребаные меты! Быстрые, и у всех планки слетели. Размытая тень за доли секунды покрыла дистанцию между мной и колонной. Вот только у подножия лестницы Переслегин встретил пустоту. Бросив скручивающее заклинание, я обездвижил врага, но тот сумел разорвать незримые путы, подскочить ко мне и нанести удар. Меч не сумел пробить духовный доспех и скользнул по моему плечу. Я тут же перехватил кисть Переслегина и зарядил следаку локтем в челюсть. «Попал!» «Не просто попал!» а свернул половину лица усиленным ударом. Лучше такое не видеть слабонервным. Меч выпал из хрустнувших пальцев меты, которые я без особого напряжения переломал. Довершила разгром вилка в кадык, тоже с усилением. Я не обезвреживал, сразу убивал. Переслегин, хрипя, сполз на пол. Быстрый обыск показал, что я не ошибся в своих оценках. Ублюдок притащил поддельную ксиву в кожаной обложке и развернул ее так, чтобы жертва не вчитывалась. Из приятных находок – ключи от машины и кошелек с парой сотенных купюр. Куча монет. Деньги и ключи я, разумеется, забрал. Теперь надо избавиться от трупа. «Дружок!» – ласково смотрю на троглодита. «Ты, наверное, проголодался?» Наверное, стоило допросить этого упыря и выяснить, кто за всем этим стоит. Но у меня выдался тяжелый день. Перелет, разгромленная усадьба и крушение изначальных планов. Внутри поднималось раздражение. Осмотр машины ничего не дал. Выкрасили так, что похоже на полицейскую, но никаких мигалок, надписей и спецномеров. Что ж, зато у меня появилась тачка. Следующий час я потратил на беглый осмотр помещений. Ночевать я твердо решил дома, а то ходят тут всякие, а потом родовые мечи пропадают. Это я к тому, что клинок бати явно уперли стражи порядка в качестве вещдока. И одним богам известно, что еще прикарманили доблестные правоохранители. Вот только меня смущает незапертая дверь, и телефон надо бы починить, да и электричества в имении маловато, а мне еще режиссерские потуги Володкевича-старшего предстоит оценивать. Как ни крути, а придется сгонять в Туров. Баул я отнес в комнату для гостей на первом этаже. Поискал ключи от входной двери, но успеха не достиг. Вода из крана не текла, поскольку не работал электронасос. Очередная засада. Пока я бродил по дому, котяра доел следователя. «Молодец», — похвалил я. «А теперь по коням, наведаемся к стряпчему». Дверь я в итоге запечатал простеньким заклинанием. Теперь, если кто сунется, получит шаровой молнией по кумполу. Документы, кассету, ключ и пластину я забрал с собой. Эти вещи настолько важны в сложившихся обстоятельствах, что я даже сейфу не готов довериться. Автомобиль был простым, без наворотов. Троглодит прыгнул на заднее сиденье, а я уселся в кресло водителя. Чтобы не заморачиваться блужданием по лесу, активировал автопилот, собранный на знаках. Громко и четко произнес: «Бульвар Агинского, 80». Машина завелась без моего участия, аккуратно развернулась и поехала к воротам. Я рассовал ключ и пластину по карманам, а видеокассету убрал в бардачок. Перстень непривычно отягощал руку. Пока автомобиль двигался в сторону леса по пустынной дороге, я обдумал план действий. У меня есть меч Переслегина, его липовая ксива и транспорт. Несостоявшийся убиватор сидел в кресле, трогал руль, приборную панель и рычаги. Жал педали, что открывает радужные перспективы. Я могу врубить ретроскоп и отследить мертвеца до самого Турова. Возможно, достану тех, кто на меня охотится. И затягивать с этим не стоит, а то ведь лезут и лезут. Троглодит хотел прыгнуть на переднее сиденье, где лежали подписанные и заверенные документы. Но я решительно его прогнал. Накатила волна недовольства. «Нельзя», — отрезал я. Мы въехали в лесную чащу. Я положил на колени ножны с трофейным мечом. Прогнал ки по каналам и погрузился в прошлое, из которого меня тут же вышибло. «Что? Как так?» Меча словно бы и не существовало, как предмета. Я попробовал еще раз с тем же результатом. Положил ладонь на кожу сиденья — ничего. Заблокированный руль тоже не откликнулся. Попахивает какой-то чертовщиной. А в чертовщину я не верю. Зато понимаю, что пославшие убийцу люди вполне могли использовать неведомую артефакторику. Или обработать поверхности каким-нибудь интересным составом, не пропускающим эманации. Значит, подготовились. И сделали это лучше, чем в первый раз. Приняв неудачу как данность, я расслабился. И даже позволил себе немного вздремнуть. В конце концов, чего я не видел в собственных владениях. Каждый куст уже знаком. Проснулся я в Турове. Не знаю, сколько мы ехали, но вокруг громоздились высоченные здания, эстакады и многоуровневые развязки. Авто нырнуло в тень каменного моста, по которому грохотали вагоны наземной ветки метро. Знаете, в моем мире этот город просто не смог бы существовать. Заболоченная низменная местность, реки, озера. А тут все осушили, укрепили, переделали. Местами заковали реку в гранит, завезли грунт, что-то укрепили знаками или артефактами предтеч. Примерно такая же история в Невополисе. Известный факт. В клане Рыси есть очень крутые каббалисты. А еще в Туров со всех концов империи съезжаются простолюдины, желающие получить инженерное образование. То, что другим дается без особого напряжения, туровчане буквально выгрызают у природы всеми правдами и неправдами. Автомобиль катил по многополосной магистрали, именуемой Припятским проспектом. Транспортный поток был плотным, но машины научились лавировать в этом хаосе без помощи человека. Я думал о том, что за минувшие десятилетия каббалистика сделала огромный шаг вперед, как и артефакторика. Подумать только, еще в конце прошлого века люди пользовались наследием предтеч, добытым в немногочисленных сохранившихся колониях. А сейчас воссоздают многие из этих устройств на своих заводах. Кланы тратят баснословные деньги на исследование технологий чужаков, покинувших Землю сотни тысяч лет назад. Взять, например, дома. Раньше строили из железобетонных блоков, потом научились собирать каркасы из арматуры и заливать их тягучим раствором. А теперь блоки сращиваются микроскопическими созданиями в единое целое. Так что плиты диффузируют друг в друга и стыки бесследно исчезают. Бульвар Огинского находился вдалеке от делового и исторического центра, чего и следовало ожидать. Стряпчий не мог позволить себе аренду или покупку недвижки в непосредственной близости от кланового ядра. Поэтому и окопался на зеленой, бурно развивающейся окраине. В районе с интересным названием – Чернолесье. Никакими черными лесами там и не пахло, просто сложилось исторически. А так, близость к аэровокзалу, парящие в небе дирижабли, растущие грибы комфортабельных жилых комплексов и здоровенная лесопарковая зона. Тачка припарковалась у 20-этажного жилищного комплекса, и я направился в гости к Стряпчему. Взял с собой троглодита, куда ж без него. Катаморф принял облик хомяка-переростка и забрался ко мне на плечо, осматривая плотоядным взором окрестности. Как по мне, осматривать было нечего. Бесконечные человейники, перемежающиеся скверами и геометрически выверенными улицами. На углу ближайшего перекрестка высился торговый пассаж «Все сразу». Бенедиктов ждал меня в своем представительстве. По правде говоря, Стряпчий просто выкупил двухуровневую квартиру, первый этаж которой был рабочим, а второй – жилым. Будучи домоседом, Сергей Васильевич крайне редко выбирался из своего жилища, предпочитал пользоваться доставками и курьерскими службами. Даже газету он не покупал, а выписывал. Это я слышал однажды от своего отца. «Устраивайтесь поудобнее», — хлопотал хозяин, включив электрочайник. «Сейчас кофе сообразим». «На самом деле я спешу». Хомяк перебрался с моего плеча на подоконник и с важным видом осматривал район. Подозреваю, что ближайший лесопарк мнился троглодиту охотничьими угодьями. «Что ж так?» Стряпчий принял документы, бегло их просмотрел и кивнул. Все было в порядке. Теперь спешить некуда. «Боюсь, мне надо разобраться с полицией», — я вздохнул, «и навести в имение относительный порядок. Я быстро поведал Стряпчему об отцовском мече, который был изъят оперативниками, обесточенной усадьбе и перерезанном телефонном кабеле». Бенедиктов внимательно выслушал, а потом заявил: «Разговор с полицией я возьму на себя. Для этого и нужны Стряпчие, ваше сиятельство. Что касается остального, я бы на вашем месте поселился в одной из туровских гостиниц. Судя по всему, многие хотят вашей смерти, и ночевать в родовом гнезде несколько... опрометчиво. Именно поэтому, — я зловеще ухмыльнулся, — я и буду там ночевать». Про съеденного троглодитом убийцу я решил не распространяться. «Воля ваша!» — расстроенно протянул Бенедиктов. «Если хотите, могу позвонить в телефонную службу и вызвать мастера». «А что с электричеством?» — уточнил я. «Есть номерок», — хитро подмигнул Стряпчий. «Один спец делал мне проводку в новой квартире. Дорого не возьмет и работает на совесть». Не прошло и четверти часа, как насущные вопросы были улажены. Распрощавшись с Бенедиктовым, я сгробастал катаморфа и двинулся на парковку, где, в лучших традициях сегодняшнего дня, меня подстерегал сюрприз. Выезд заблокировал модифицированный байк неизвестной персоны. Я грязно выругался. «И что мы сделаем с этим наглецом, друг мой?» Вопрос, обращенный к троглодиту, был риторическим. «Не очень-то повоюешь с человеком, которого нет». Вздохнув, Я настроился на прогон Ки по своим каналам и воздушную волну, которая сметет возникшее препятствие. Как вдруг объявился владелец транспортного средства. Точнее, владелица. «Ой, извини». Девушка не выглядела сильно расстроенной или напуганной. «Я сейчас уеду». Байкерша смотрелась экзотично. Стройная, с аппетитными формами. Обтягивающие кожаные штаны подчеркивали упругую и даже спортивную попку. Несмотря на теплую летнюю погоду, девушка носила высокие берцы на шнуровке и кожаную куртку. А еще у нее были голубые с розовыми и фиолетовыми прядями волосы. Длинные и вьющиеся. Пожав плечами, я открыл дверь. Запустил в салон троглодита. И вдруг осознал, что девушка управляет аэробайком, хитрой игрушкой, нарушающей законы гравитации. Байк втянул в себя колеса, пропустил над асфальтом пару молний, да так и остался висеть, покачиваясь в воздухе. «Нравится?» — улыбнулась девушка. «А то». Я понимал, что передо мной крайне редкая и навороченная технология. Артефакторика и замкнутые на одаренную цепочки знаков. Байк левитирует, подпитываясь энергией Ки, а из реактивных сопел вырывается чистый водород. Такие игрушки стоят сумасшедших денег и собираются под заказ. Бывай. Красотка газанула, закладывая вираж, обогнула лениво паркующийся фургон и понеслась в сторону выезда на бульвар. Аэробайк двигался в полуметре от проезжей части, удерживая стабильную высоту. На обратном пути я заехал в торговый центр Полесья и закупился едой, которая в случае чего не испортится. Крупы, консервы, готовые саморазогревающиеся обеды, овощи, орехи. Пока не найму себе повара, сгодится. Хотя... Через несколько дней я отправлюсь на сдачу экзамена в семинарию. Не исключено, что в ближайшие годы буду питаться на кампусе. Шоссе, ведущее к моей усадьбе, было перегорожено пикетом. Два или три десятка активистов, вырядившихся в одинаковые зеленые футболки и такого же цвета шорты, растянули транспаранты с оскорбительными надписями и встретили меня идиотской кричалкой. «Рыбам здесь не повезло! С графом жить, где вонь и зло!» Я притормозил, чтобы не врезаться в толпу идиотов. Среди протестующих доминировали парни и девушки моего возраста, но мелькали и лица сумасшедших старушек с фанатичным огнем в глазах. Активисты растянули большой транспарант с надписью «Володкевич, позор нашего края». Кто-то держал в руках плакаты с моим портретом в черной рамке. У других было изображено озеро с черными рыбами. Третьи, завидев меня, начали колотить поварешками в кастрюле. Опустив стекло, я выглянул наружу и поинтересовался, стараясь перекричать фанатиков. «Чего хотите?» Активисты неожиданно умолкли. Видимо, не рассчитывали, что с ними вступит в диалог. «Давайте резче!» Я начал терять терпение. «Озвучивайте требования!» Вперед выдвинулся длинноволосый мужичок в круглых очках. «Озеро!» — сказал очкарик. «Черный вир!» «И что с ним не так?» «Но...» Собеседник замялся. «Там все живое гибнет. Экосистема нарушена. И это как бы влияет на всю округу, включая речушки, питающие русло Припяти. Поэтому вы подали иск». Мужик переглянулся со старой коргой, обожающей краситься в бордовые цвета. Коротко кивнул. «А поговорить не пробовали?» Тишина. В диалог вступила неизвестная прыщавая девушка. «Так ведь покойный граф не пускал нас на родовые земли и ничего слушать не хотел!» Толпа утвердительно загудела. «Отзовите иск», — сказал я, — «и вы получите разрешение на то, чтобы исследовать водоем». Гробовое молчание. «Серьезно?» — опешил очкарик. «Да, еще что-нибудь?» «Вроде ничего». Лидер активистов напоминал сдувшийся шарик. «Тогда, с вашего позволения, я проеду». У шлепки убрали транспарант, и я возобновил прерванное движение. Через 20 минут гоп-компанию как ветром сдуло. Бросив машину у главного входа, я отпустил троглодита на все четыре стороны, пусть осваивается. А сам взялся за переноску продуктов на кухню. Спустя час прибыл электрик. Мы с ним прогулялись в подвал, запустили навороченный артефакт-генератор, и я наконец-то врубил свет в злосчастном склепе. Попутно выслушал лекцию о техобслуживании генератора, необходимости менять масло и подпитывать каббалистические контуры энергии ки примерно раз в месяц. Агрегат, как выяснилось, жрал воду, расщеплял ее, получал чистый водород, а уже из него производил электричество. Спровадив электрика, я встретил подъехавшую бригаду телефонистов. Парни облазили дом, нашли обрывы и восстановили связь. За услуги спецов я расплачивался наличкой. Ближе к вечеру, усталый и голодный, я вновь спустился в подвал. Щелкнул тумблером, включая мощные лампы. И уставился на хрень, которая беспокоила меня с раннего детства.